Глава 8. Сила. Взмыленного Фока я встретил у главных ворот квартала. Он не мог не слышать моих слов, поэтому уже проводил инструктаж для своих подчиненных. Пока из песочницы не начнут выходить граждане Федерации, им придется обеспечивать порядок на территории. Джарвин тоже был на месте и вопросительно на меня посмотрел, ожидая дополнительных инструкций. Я сформировал отдельный благотворительный счет на 10 миллиардов кредитов и предоставил управляющему доступ. Должно хватить надолго. Первое. Начал инструктировать я Джарвина. Минимальный срок свободного контракта — полгода. Решил я обезопасить клан от особо ушлых типов, которые захотят взять деньги и сбежать. Сделай так, чтобы за досрочное расторжение полагались солидные штрафы. Все же мы не благотворительная организация и насильно никого вступать в клан не заставляем. Второе. Найми нескольких торговцев и перемести на наш склад все товары, которые еще остались в Ордане. Цену ставь минимальную на рынке. А для членов клана делай дополнительную скидку 20%. Но самые качественные предметы прибереги для основного состава клана. Третье. Вскоре прибудут порядка 100 NPC-мастеров. Всех надо разместить по высшему разряду. Часть из них останется в нашем квартале. Остальных после завершения постройки замка я переправлю в Дерграат. Надо будет обставить им мастерские по их требованиям. Четвертое. Поторопи строителей с жильем. Если есть возможность увеличить этажность общежития или еще каким-то способом повысить количество комнат, делай вне зависимости от стоимости. Во всем остальном действуй согласно прежним инструкциям. «Похоже, спать мне сегодня не придется», — обреченно прошептал одними губами Джарвин. В конце месяца выпиши себе премию. Скажем, 10 тысяч золотых. Правильно понял намек управляющего я. Не так уж сильно я и устал. Тут же встрепенулся Джарвин и уверенным шагом направился к воротам, за которыми шумела толпа. «Прогуляемся», — предложил я Фоку. Капитан котов кивнул, закончил инструктаж подчиненных и присоединился ко мне. «Тебе тоже выпишу такую же премию. Рядовым по 300 золотых сверх оклада, офицерам по 1000». «Разбалуешь ты моих бойцов такими подарками», — буркнул Фок. «Что не месяц, то премия». «Так и работы много», — парировал я. «А что тут начнется в ближайшие дни, я боюсь даже представить. Хорошо еще, что подавляющее большинство игроков имеет низкий уровень, так что проблем быть не должно. Кстати, много народу удалось набрать. Можно было и самому залезть в соответствующую вкладку клана, но мне было лень. Лучше выслушать отчет из первых уст». На данный момент к клану присоединилось 387 разумных с рангом профессии выше 150-го. Все они уже находятся на территории и получили доступ к личной комнате. Я уже успел внести изменения в структуру клана. Теперь она разделена на три части. Основной состав, рекруты и свободный контракт. В рекрутах будут числиться все граждане Федерации Кайбер, что прибудут к воротам района до момента прохождения первичной подготовки и распределения в другие группы. Основной состав разделен на две составляющие — боевое крыло и мирное крыло. Боевое крыло я тоже разделил на две части согласно озвученным обязанностям каст. Рейдовые отряды — военная каста. Тут будет множество укомплектованных по классам групп со своими позывными. При необходимости можно будет посмотреть состав каждой группы. Отряды стражи, полицейская каста. Они будут заниматься охраной имущества клана под руководством кого-то из гвардейцев, но и присоединяться к крупным рейдам в качестве усиления. Мирное крыло просто разбил по профессиям. Можешь ознакомиться со всеми изменениями сам. «Отличная работа, Фок», — восхитился я. Капитан отряда «Дикий кот» разработал очень удобную структуру. Остается только распределять людей по нужным группам. Каждой группе, отряду или конкретно взятому неумирающему нужно будет назначить уровень доступа к инфраструктуре клана. Это может сделать лишь лидер, либо заместитель. Над всей этой структурой находятся назначенные лично тобой офицеры, сержанты, лейтенанты и капитаны, еще выше правления клана, а на вершине пирамиды — лидер. Так, стоп, а как насчет гвардии? Не понял этот момент я. «Мы местные жители», — как-то грустно усмехнулся Фок. «Глупые неписи, а кланы только для игроков». «Так, это не годится». Открыв меню клана, проговорил я и начал копаться в настройках. «Вот, так гораздо лучше». Улыбнулся капитану я спустя 5 минут, утвердив системный запрос на изменение структуры клана. «Ты поставил нас в иерархии выше рейдовых отрядов», — удивился Фок. «Над нами только офицеры и правление». «Ты очень странный, неумирающий Джей. Люди все такие. За всех говорить не могу, но я умею ценить тех, кто этого заслуживает. Я смотрю на поступки, и неважно, кто передо мной, исконный житель Эстери или игрок, на данный момент я больше доверяю вам, чем игрокам, и надеюсь, что со временем это не изменится». «Ты не пожалеешь, Джей», — ударив себя кулаком в грудь, уважительно склонил голову Фок. «Вот и отлично. А теперь гляди, что мне перепало от хаоса». Стоило мне показать ему семя башни хаоса, как ситуация с анимешно огромными глазами кота повторилась, отчего я не выдержал и улыбнулся. «Но как? Это же невероятная редкость и большая честь!» Ошарашенно сглотнув, все же нашел, что сказать Фок. «Подарок от довольного происходящими погромами босса», — улыбнулся я. «Как считаешь, 5 башен с охватом в 100 метров хватит, чтобы обезопасить всю территорию района?» «У тебя есть 5 семян?» Чуть ли не заорал кот и схватился за сердце. «Да», — подтвердил я, решив пока умолчать, что на самом деле их у меня 10, а вторую половину подарка хаоса я собираюсь использовать для защиты замка и будущего храма в Дарграаде. Надо все тщательно рассчитать. В центре управления поместья есть подробная проекция всей территории квартала. Там мы сможем вычислить оптимальные координаты для интеграции башен. Справившись с эмоциями, проговорил капитан Фок. «Ну тогда чего же мы ждем?» Улыбнулся я, и стоило капитану моей гвардии отвернуться, аккуратным щелчком отправил одну из искорок хаоса прямиком в центр телепортационной установки. Там мгновенно вспыхнуло алым пламенем, что, естественно, не осталось без внимания Фока. Упс, а я надеялся провернуть все по-тихому. «Как только в замке достроят портал, проведу сопряжение 2 точек пространства, и можно будет спокойно перемещаться в Дарграад», — пояснил я. Следующие полчаса мы просидели за картой района. Ну как мы? В основном работал Фок, а я изучал обновленную структуру клана и в режиме реального времени наблюдал за увеличением численного состава различных групп. В основном прирост шел за счет свободных контрактов. Идея создать этот отдел родилась спонтанно, но показалась довольно привлекательной. Вроде бы, что такое 10% с добычи? Пустяк. А 10 золотых и возможность пользоваться инфраструктурой клана очень заманчиво. Ведь в своей речи я не упомянул, что можно будет спокойно пользоваться и хорошо оборудованными мастерскими для самого разнообразного крафта. Но если взглянуть на далекую перспективу, как и учила тень, то клану такое положение дел тоже очень выгодно. Нам не надо тратиться на выплату оклада и экипировку игроков, не надо обеспечивать им доступ к ресурсам. Народ волен делать, что хочет, а процент клану капать будет. За полгода в любом случае набежит гораздо больше, чем 10 золотых, что я вложил в этот проект сейчас. А там народ поймет все преимущества и, скорее всего, продлит контракт или и вовсе будет стремиться попасть в основу клана. «Готово», — отвлек меня от мысли Фок. «Если расположить башни вот так, то получится обезопасить весь район». Передо мной зажглась карта клановой территории, на которой горели 5 красных точек. Вокруг них имелась круглая область охвата, которая частично перекрывала зоны ответственности соседних башен. Лишь небольшая часть территории района не попадала под контроль башен хаоса, но Фок расположил точки так, чтобы слепая зона располагалась в самом центре, на тренировочном полигоне, а весь периметр был под надежной защитой. «Отлично, так и поступим. Я тут почитал немного про башни хаоса. Так с ростом их уровня увеличивается не только мощь, но и радиус действия. Так что со временем перекроем всю территорию». На самом деле повысить уровень башни довольно сложно. Для этого требуется частичка божественного. Но у меня в инвентаре валяется несколько осколков алтаря, которыми можно будет усилить башни. Кстати, пока было немного времени, я полазил по форуму и выяснилось, что в Ставруге все еще хозяйничают призраки. Хотя рейд боссов, которого превратилось древо порядка, уже завалили. Порядочные не могут понять, в чем дело, и матерят на все лады виновника сего беспредела. Сделать запасной источник энергии для призраков и спрятать его в катакомбах было чертовски верным решением. Пусть побегают. Для активации башни хаоса надо всего лишь поместить семя в нужную точку, а дальше оно начнет прорастать само, подключившись к энергетическому накопителю Кайберхолла. Но я был бы не я, если бы сделал все по инструкции. Вместо этого я прогулялся до входных врат, доверху заполнил резервы империзма за счет эмоций тысяч разумных, а потом начал вливать эту энергию в семечко. С каждой секундой семя увеличивалось в размерах и разгоралось все ярче. Когда напряжение достигло пика и оно заискрилось, словно уголек в костре, я понял, что дальнейшая накачка энергии становится опасной и приблизил его к земле. Семя мгновенно всосалось в почву, и вокруг точки интеграции появился красный контур будущей башни. Радиус оказался выше расчетного. Не 10, а целых 15 метров, что намекало на более высокий уровень башни после завершения строительства. «Вот и отлично», — улыбнулся я. Перед глазами высветился таймер обратного отсчета. «Через 5 часов наш район будет надежно защищен. За следующие полчаса». Аналогичным образом посадил еще 4 семечки башен и собирался было прыгнуть в Дарграат, но тут в игру зашел Пек. Немного напрягало, что у телепорта Кланхола нет прямой связи с Сахакским разломом и приходится делать пересадку в Вардане, но, увы, поделать с этим я ничего не мог. Таковы местные законы. Игроки могут переместиться лишь в столицу нейтрального сектора, а все остальные телодвижения можно совершать только оттуда. Немного подумав, предложил Пегу самому явиться в Кланхол. Разговаривать в моем кабинете намного удобнее. Да и вообще приятелю надо развеяться и начинать привыкать к нормальным условиям жизни. Он ведь месяцами не покидал разлом. Открыв клановое меню, сделал его сразу лейтенантом. Мужик он правильный и надежный. Такие люди не подведут. Уже минут через 10 Пег плюхнулся в удобное кресло напротив моего рабочего стола и устало прикрыл глаза. По всей видимости, ему надо несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. «Твой универсальный код подошел, Джей», — первым заговорил Пек. «Я уже распорядился, чтобы народ нырял в вирт и распространял информацию по всем сайбермирам». «Отличные новости», — обрадовался я. «Значит, тебя выбрали главой резервации?» «Единогласно», — улыбнулся Пек. «Мы смогли разобраться с функцией подзарядки реактора и наладили работу копера». Правда, по старым ценам, без перевода с языка дарканцев, приходится действовать наобум. Это опасно. Я постараюсь как можно быстрее перенести в вирт-букварь и основные правила нашего языка. Твоей тени этого будет достаточно? Вполне. Передал я приятелю слова из кина. Когда появится время, мы с тенью создадим подробную инструкцию, а также перенесем всю известную информацию на виртуальную бумагу. Полученную книгу размножим и будем раздавать всем бывшим рабам. «Надеюсь, это поможет». «Ты еще сомневаешься?» — усмехнулся Пек. «Конечно, поможет». «Вот и договорились», — подытожил я. «Теперь к нашим делам. Я назначил тебя лейтенантом клана. У тебя теперь есть свободный доступ в поместье и отдельный кабинет. По любым вопросам можешь обращаться к Джарвину. Это наш NPC-управляющий. У тебя есть доступ к клановой казне. Я хочу превратить Сахакский разлом в неприступную крепость и существенно повысить производительность выработки. В связи с этим слушай задачу. Забирай всех профильных игроков, то есть рудокопов и каменщиков, по мере подписания ими контрактов. Обеспечивай их соответствующими профи, картами атрибутов и экипировкой, а потом отправляй на разлом. Если изъявит желание, выдавай оружие и не запрещай охоту на крысодлаков. Как только из песочницы начнут выходить граждане Федерации Кайбер, командир гвардии будет формировать рейдовые группы и отправлять в разлом на прокачку. Далее, я видел, к клану присоединились высокоранговые строители. Их тоже забирай с собой. Пусть начинают возводить в сотни метров от границ разлома крепостные стены. Денег не жалей. Магические башни ставь максимально часто. Если надо, покупай на аукционе соответствующие рецепты максимально доступного уровня. Параллельно надо начать строительство домов для работников. Также я планирую возвести несколько таверн, где народ сможет расслабиться. Пока все. Тянуть все одному не обязательно. Нанимай NPC-помощников. Шаблон контракта попроси у Джарвина. Пек откровенно охренел от размера поставленной задачи, но очень быстро справился с эмоциями и кивнул. Проблем с охраной быть не должно. Теневая гильдия гарантировала безопасность, а против этой организации не попрут даже сильнейшие кланы Эстери, ибо чревато большими неприятностями. Если что, сообщай мне. Амулет связи у тебя есть, да и кланчат работает всегда. Осваивайся в нашем квартале. Знакомься с мастерами и приступайте к работе. Оклад всем начинает капать уже с сегодняшнего дня. А ведь мог просто махать киркой и в ус не дуть, пробурчал себе под нос Пек и пошел искать свой кабинет. И сам качаться не забывай, крикнул я вдогонку приятелю. Посмотри, какие на складе есть карты атрибутов, и продумай свой билд». Вместо ответа Пек ускорил шаг, чтобы я его еще чем-нибудь не нагрузил, что вызвало у меня улыбку. Так, еще одной проблемой меньше. Пора возвращаться в Дерград и провести встречу с Валхаром. Ну а потом меня ждут жилы. Имеющихся в наличии карт атрибутов явно недостаточно для той толпы игроков, что вскоре вступит в наш клан. К вождю кобольдов меня пустили без проблем. По всей видимости, Хаус уже переговорил с Морганой, а богиня провела беседу со своим подчиненным, так что особых затыков в вопросе постройки храма в Дерграде я не ожидал, но Валхар сумел меня удивить. «Я зол на тебя, Джей», — сходу начал наезд кобольд. «Ты смог похитить призрачную сущность из охраняемой нами зоны, из-за чего защита гробницы ослабла. Это неприемлемо. Если ты и дальше продолжишь заражать этим вирусом города, то наши отношения испортятся», — высказал свою претензию Валхар. «Но не могу не признать, что твое появление оказалось выгодно нашему народу и нашей покровительнице. Великая мать поведала мне о достигнутых с Хаосом договоренностях. Постройка храма будет выгодна обеим сторонам». «Еще бы», — подумал я. «Храмы в Эстре являются некими аккумуляторами опыта, которые они конвертируют в божественную силу. Если на территории сектора есть храм определенного бога, то часть опыта за убийство мобов адептами этого бога идет в копилку храма, то есть дает богу талику силы. Сейчас опыт за убийство мобов уходит в пустоту. Мы не являемся адептами Моргана, а у Хаоса в этом секторе нет своего храма. Но если в Дерграде появится храм Хаоса, то Моргана начнет получать от этого определенный, заранее оговоренный процент. Часть от чего-то гораздо лучше, чем ничего. Но Великая Мать не позволит строить храм абы кому. Только сильнейший достоин совершить столь масштабное деяние. И у тебя будет шанс доказать свою силу. В скором времени из добытого яйца вылупится дракон, а пещера с золотом занята Дракхаром. Ой, не нравится мне, куда клонит Валхар. Только не надо говорить, что клану придется завалить эту зверюгу. Ты должен убить дракона. Тогда богиня поверит, что ты достоин. Не обманул моих ожиданий кобольд. Доступно задание. Доказательство силы. Убейте черного дракона, известного как Дракхар Ужасный. Награда плюс 10 уровней, плюс 300 к репутации с богиней Тимы Морганой, плюс 500 к репутации клана с Дерграадом, разрешение на постройку храма в городе Дерград. Внимание игроку. Испытание силы подразумевает, что сражение с Дракхаром Ужасным будет происходить один на один. Желаешь принять? В памяти тут же всплыли ощущения, когда эта ящерица-переросток спалила меня своим драконьим дыханием, и я невольно поежился. Ой, как все хреново. Схлестнуться один на один с таким монстром я очень не хочу. Но выбора у меня, как обычно, нет. «Я выполню твое задание», — ответил я Валхару и принял системный запрос. «Во всем надо искать положительные моменты. Вот и подвернулся отличный шанс опробовать свои новые возможности. Надо же знать, на что я способен, прежде чем схлестнуться с топовыми игроками и вражеским претендентом. Да и лут с такого монстра должен быть чертовски хорошим. А уж про очередное первое убийство и полагающееся достижение я вообще молчу». Откладывать драку на потом не видел смысла. Если не получится завалить дракона с первой попытки, то убью остаток времени до получения первого налога сайбер-кристаллов за добычей карт. А после того, как захвачу орбитальную станцию, отправлюсь к морскому сектору. За это время пройдет откат у скиллов, и тогда можно будет попробовать еще раз. Ну или устроить охоту на претендента. В этот раз до владений Дракхара добрался гораздо быстрее. И все благодаря Блинку. Обалденное умение, которое существенно облегчает жизнь и в разы повышает выживаемость мага на поле боя. Если честно, то мне очень хотелось попробовать свои силы в схватке с заведомо гораздо более сильным противником. Изначально я планировал просто поохотиться на мобов неподалеку от входа в Дерград, но вышло все иначе. Уж не знаю как, но дракон меня узнал. По всей видимости, он запомнил магический фон того, кто украл у него яйцо. Дракхар издал устрашающий рев и рванул ко мне, изрыгая на ходу сгустки огня. В этот момент он напоминал стартующую в космос ракету. Накачанной энергией до предела копье Хаоса отправилось навстречу монстру, и я блинком ушел от огненных шаров дракона. Полыхнуло алым, а затем раздался болезненный рев Дракхара. «А-а, не нравится, когда портят шкуру, скотина-то огнедышащая, но ничего, то ли еще будет». Спрятавшись за деревом, активировал фантома и приказал ему отвлечь дракона. Двойник рванул в сторону, а потом и сымитировал блинк, а ящер рванул следом и активировал огненный поток. Ближайшее дерево вспыхнуло, словно спичка. Фантома мгновенно распылило на атомы, но у меня уже был готов взрыв хаоса. Заклинание возникло под брюхом дракона. Сила каста была приличной. Дракхара аж подбросила на пару метров, а чешуйки его брони оплавились, но шкура монстра оказалась невероятно прочной, так что нанести ощутимый урон не получилось. В своем обычном облике я этой твари не соперник. Значит, пора усиливаться. Вспомнив, что драконье пламя уничтожает экипировку, я закинул все предметы в инвентарь и в одних шортах помчался на дракона, на ходу забрасывая его простыми, неусиленными за счет эмпиризма заклинаниями. Мне показалось, что от такой наглости дракхар на краткий миг опешил, но уже в следующее мгновение разинул пасть и дохнул пламенем. Тень сработала четко и оперативно погасила вспышку боли. Шкала жизни персонажа мгновенно обнулилась и включилась способность выживания, а следом я активировал и режим бога. Мое тело резко увеличилось в размерах и прошло ни с чем не сравнимое ощущение могущества. Кожа приобрела красный цвет, а большая часть тела покрылась черной костяной броней. Сглотнув, я провел рукой по голове и нащупал рога. Осмысливать произошедшие со мной метаморфозы было некогда. В этом режиме я могу работать всего минуту. Вернув экипировку на место, я заметил, как характеристики персонажа увеличились еще больше. Потерять ценные предметы я не боялся, даже с учетом того, что дракон все еще поливает меня огнем, так как они появились под костяной броней. «Вот теперь помахаемся», — взревел я и совершил блинк на спину дракону. В руках тут же зажглось невероятно яркое копье хаоса, которое я за считанные мгновения напитал дополнительной силой и воткнул в спину твари. Копье вошло в тело дракона на целый метр, и он яростно взревел, но этот звук показался мне музыкой. Я наслаждался схваткой. К моему удивлению, копье не исчезло. Я по-прежнему сжимал его в руке. Что же, так даже удобнее. Блинк на землю, удар в брюхо, рев монстра, следующий блинк, копье пронзает лапу, блинк, новое ранение в шею, и опять... Скакнувшие до немыслимых высот характеристики позволяли мне совершать блинки каждую секунду. Я буквально избивал несчастного дракхара, каждое мгновение появляясь в разных участках и нанося ему болезненные удары. Из его ран начала вытекать черная кровь. Ящер ревел от боли, но ничего не мог противопоставить моей силе. За минуту в режиме бога я смог снять с него 47% хитпоинтов. Все же дракон невероятно живуч. Обратное превращение в человека было неприятным. Словно ледяной водой окатили. Тут же появилось ощущение дикой усталости и захотелось прилечь отдохнуть. Но бой еще был далек от завершения. «Хреново тебе, ящерица!» Намеренно решил спровоцировать дракхара я. «Так это я только разогрелся». Раненый дракон вновь взревел и попытался вновь спалить меня огненным потоком, но, по всей видимости, я ему что-то повредил. Он закашлялся и не смог дохнуть пламенем. Вместо этого он совершил стремительный прыжок вперед и полоснул меня когтями, мгновенно обнулив полоску жизни. «Ты умер, Джей? Желаешь воспользоваться уникальным атрибутом возрождения?» «О да», — прошептал я. «Активация Феникса». Мир вокруг расцвел красками. Все чувства многократно обострились. Я почувствовал, что горю, но это обстоятельство не вызывало дискомфорта, наоборот. Тепло придавало мне сил. Взмахнув крыльями, я завис над землей в десятки метров. Я видел раненого дракона, который бесновался внизу. Предыдущие атаки повредили ему крылья, и поэтому небо для него на данный момент недоступно. Он пытался достать меня хвостом, но успеха не добился. Ладно, теперь моя очередь. Я начал махать крыльями, постепенно увеличивая интенсивность движений. С каждым махом пламя, окутывающее мое тело, становилось все ярче, а потом в дракона полетели десятки плазменных сгустков. Каждый снаряд пробивал его чешую и выжигал в теле солидную дыру. Дракхар ревел от боли и пытался уйти с линии огня, но я не собирался ему этого позволить. Интенсивность махов все возрастала, И в какой-то момент мое тело настолько раскалилось, что в дракона полетел огненный ветер и прожарил его до хрустящей корочки. Обугленная туша ящера перестала двигаться. Система выдала длинный победный лог, но мне было плевать. Я стремительно взмыл в небо, и над всей локацией разнесся яростный клёкот феникса. Теперь в вечном лесу появился новый небесный владыка.